Николай Рысев. «Большие продажи. Как найти клиента?» Книга посвящается Марине. Для тех, кто рожден побеждать. Необходимые условия автора книги. Перед тем, как ознакомиться с этой книгой, я прошу вас сделать следующее. Подумайте, сколько в ней слов. Да-да, именно слов. Конкретное количество. Затем сделайте предположение, сколько слов будут действительно полезными для вас. Это должны быть такие слова, которые приведут вас к ожидаемому результату. Но, строго говоря, это только полпользы. Вторая половина состоит из слов, которые приведут вас к неожиданному, но не менее, а может быть даже более полезному результату. Теперь назначьте цену за каждое слово. Причем за слова, которые приведут к ожидаемому результату, должна быть одна цена, а для слов, которые приведут к неожиданному результату, должна быть другая цена. Что дороже, решать вам. Главное условие, чтобы цены не были равны. Еще одно условие. Цена должна быть реальной. Что это значит? По отношению к чему должна быть реальна цена? По отношению к вам самим. Объясняю. Умножьте количество слов ожидаемой пользы на свою цену и количество слов неожиданной пользы на свою цену. Теперь сложите эти два произведения. Получится определенная сумма, определенный капитал. Это ваша плата за тот результат, который вы получите. Эту сумму надо реально достать из кошелька и положить в отдельное место. Будь то конверт, коробочка или мешочек. Главное, чтобы то, куда вы положите эти деньги, закрывалось. Больше туда ничего не кладите. Не надо класть, к примеру, их просто в ящик стола или в бардачок автомобиля. Когда вы это сделаете, вы сможете действительно ознакомиться с этой книгой и взять все то, что сможете унести. Предупреждаю, что если вы не рассчитаете капитал по любой причине, будь то лень, желание быть не таким, как все, протестная реакция, мнение о том, что все это мистическая ерунда и так далее, результат может быть непредсказуемым. Вы, может быть, что-то получите полезное, может быть, даже много, а может быть, вы останетесь с пустыми руками, что еще только полбеды, потому что вы можете что-то и потерять. Да-да, даже так. И не спрашивайте, почему. Сейчас я не дам вам на это ответа. Потом дам, а сейчас нет. Вы об этом узнаете в процессе знакомства с книгой. И не ищите, пожалуйста, в конце этой книги объяснение тому, почему нужно сделать, как я прошу, и куда потом после ознакомления с книгой деть деньги, которые вы отложили. Это было бы слишком просто. Все это вы узнаете в процессе, именно в процессе ознакомления с книгой. Деньги не доставайте, пока не прослушали всю книгу целиком. Есть еще одна возможность достать деньги. Вы твердо решили больше эту книгу не слушать. Но так как я не знаю, на каком месте вы бросите или оставите книгу, то я не могу гарантировать, что вы будете знать, что сделать с деньгами. Придется остаться в неопределенности. Есть еще вариант, что вы захотите книгу отложить, чтобы к ней через какое-то время вернуться. Допустим, через неделю или через месяц, или даже через год. В таком случае деньги не трогайте, пусть они ждут своего часа. Они от этого будут еще ценнее. И еще одно. Бывает так, что к книге обращаешься не один раз, она становится неким справочником, советчиком. Тогда после первого ознакомления с книгой вы достанете спрятанные деньги и сделаете то, что нужно. Но при следующем прослушивании такая процедура уже не нужна. Она срабатывает только один раз. Этого будет вполне достаточно, чтобы получить ожидаемое и неожиданное и в дальнейшем. В добрый путь!